Малте до смерти обрыдли корабли и все с ними связанное. Ее тошнило от всех этих запахов. Она видеть не могла еду, казавшуюся ей отвратительной. Ее воротило от одного вида грубых, невоспитанных мужиков, называвшихся здесь матросами. Но больше всего она ненавидела сатрапа. Нет, даже не так. Хуже всего было то, что она не могла показать ему, до какой степени ненавидит и презирает его. Прошло уже несколько дней с тех пор, как их подобрал колсидийский корабль «Матка», большой трехмачтовый парусник, возглавлявший отряд грибных галер. Пересаживались в спешке, поскольку их первоначальное судно было уже в очень скверном состоянии, вернее сказать, попросту шло ко дну. Из-за этой спешки, а может, в силу общего равнодушия, никто не позаботился о скончавшейся Кике. Мертвую так и бросили на гибнувшем корабле. Малта видела, как их спасители указывали пальцами на погружавшуюся галеру, хохоча и отпуская шуточки. Она даже заподозрила, что потеря судна стоила их прежнему капитану изрядной утраты авторитета. Во всяком случае, своих бывших подопечных он просто покинул на милость новых хозяев, более не показываясь на глаза. Зато теперь Малта делила с сатрапом настоящую каюту, более просторную, чем та недоброй памяти кожаная палатка. Здесь, по крайней мере, и стены, и потолок были из настоящего твердого дерева, и, что немаловажно, прочная дверь с надежной щеколдой. В каюте было гораздо теплее и суше, чем в палатке, вот только обстановка оставалась такая же скудная. Даже иллюминатора не было. В общем и целом, гостям предоставили лишь самое необходимое для жизни. Им приносили еду и затем забирали опустевшие блюда, а раз в два дня появлялся Юнга и выносил из каюты парашу. Поэтому воздух внутри постоянно был спертый и довольно-таки вонючий. Ко всему прочему, на бимсе под потолком висел нещадно коптивший фонарь, что опять-таки свежести не добавляло. Примечание. Бимс — балка, перекладина, поперечные балки набора, остова, скелета, судна, на которые опираются палубы. Конец примечания. На стенке имелся откидной столик, и при нем койка с весьма жестким тюфяком и двумя одеялами. Сатрап обычно ел сидя на койке, Малта стоя. Под койкой же находилась параша. Небольшое ограждение удерживало ее от скольжения по полу во время качки. Убранство помещения дополняло, опять-таки, висевшее возле двери огражденная полочка с кувшином для воды и единственной кружкой. Вот и все. Спал сатрап, естественно, тоже на койке, причем под обоими одеялами. Поскольку Малта делить с ним постель по-прежнему не желала, ее ложем был пол. Иногда ей везло, и когда сатрап засыпал, ей удавалось вытянуть из-под его вялой руки одно одеяло. Когда они с Казгу впервые оказались здесь наедине и плотно закрыли за собой дверь, сатрап огляделся, и его плотно сжатые губы побелели от ярости. «И это, — обратился он к Малте, — наилучшее, чем ты сумела нас обеспечить?» У нее в тот момент еще гудело в голове, с ней произошло столько всего сразу. Сперва ее чуть не изнасиловали, потом умерла Кики, потом пришлось спешно перебираться с корабля на корабль. «Я для нас?» — тупо переспросила она. «Немедленно! Поди и скажи им, что я подобного обращения не потерплю! Немедленно!» Вот тут он хватил уже через край. Малта ничего не смогла поделать с собой. Слезы покатились у нее по щекам, как не силилась она их удержать. «Как, по-твоему, я должна это сделать?» — спросила она. «Я же не говорю по-колсидийски. Да если бы и говорила... Почем мне знать, к кому следует обратиться? И эти животные в любом случае меня не послушают. Если ты до сих пор не заметил, так знай, что колсидийцы женщин не то чтобы особенно уважают». Он презрительно хмыкнул. «Женщин вроде тебя они, конечно, не уважают. Будь здесь Кики, она уж сумела бы им объяснить, что к чему. Это тебе следовало умереть, а не ей. Кики, по крайней мере, знала, как делаются дела». С этими словами Казго самолично подошел к двери, распахнул ее и принялся орать, привлекая внимание, пока не появился какой-то матрос. Сатрап закричал на него по-колсидийски. Матрос Долго смотрел то на Казгу, то на Малту, явно не понимая, в честь чего столько шума. Затем он отдал весьма небрежный поклон, и только его и видели. «Если он так и не вернется, виновата будешь ты», — рявкнул на Малту сатрап, бросаясь на койку. Он завернулся в одеяло и сделал вид, будто ее здесь и не было. Малта устроилась в уголке на полу. Матрос же, как и следовало ожидать, не вернулся. Тот угол до сих пор был ее частью каюты. Она и теперь там сидела, прижавшись спиной к доскам стены и разглядывая грязь у себя на ногах. Ей смертельно хотелось выйти на палубу, в волю надышаться свежим, холодным морским воздухом и более всего выяснить, куда же они держат курс. Галера, помнится, стремилась на север, в сторону Колсиды. Парусник же, что их подобрал, шел наоборот к югу. Но вот куда он направлялся теперь? Продолжил свое плавание или тоже повернул в Колсиду? Сидеть в заперти, понятия не имея о цели путешествия, было форменной пыткой. Принудительное безделье и соответствующая скука — вот из чего теперь состояли все ее дни. Не удавалось ей добиться ничего вразумительного и от сатрапа. Пузатый корабль немилосердно качало, отчего у джамилийского самодержца постоянно была морская болезнь. Казгу то и дело блевал, а в перерывах жаловался на голод и жажду. Когда приносили еду, он тотчас наедался до отвала, но лишь за тем, чтобы, по народному выражению, метнуть харчи несколькими часами позже. С каждой порцией пищи колсидийцы присылали ему некоторое количество зелья для курения. Тогда в маленькой каюте становилось уже вовсе нечем дышать. У Малты начинала кружиться голова, а сатрап, знай, жаловался на скверное качество травки. И горло-то от нее горело, и на душе лучше не делалось. Тщетно девушка уговаривала его выйти на палубу и хоть немного проветриться. Он предпочитал валяться на койке и стонать, либо требовал, чтобы она растерла ему то ноги, то шею. Если для Казгу подобное затворничество было добровольным, то для Малты сугубо принудительным. Она нипочем не отважилась бы высунуться наружу одна. Ей вполне хватило опыта общения с колсидийскими матросами, приобретенного на галере. Никаких повторений она не желала. Сидя в углу, Малта время от времени терла глаза, красные и раздраженные из-за копоти от фонаря. Не так давно им принесли полуденную еду, и посуда была уже убрана. Предстояли бесконечные, ничем не заполненные часы до самого ужина. Сатрап в очередной раз пренебрег ее почтительными советами и, как следует, набил желудок едой. Теперь он попыхивал короткой черной трубкой, вот извлек ее изо рта, сердито посмотрел на нее, опять затянулся. Выражение лица у него было недовольное, и это предвещало Малте очередную порцию неприятностей. Вот Казго беспокойно заерзал на койке, потом громко рыгнул. Малта негромко подала голос. «Прогулка по палубе благотворно сказалась бы на твоем пищеварении, государь». «Помолчи лучше», — был ответ. «Какая прогулка, когда от самой мысли об усилии, потребном для ходьбы, у меня в желудке судороги начинаются?» И, выхватив изо рта трубку, сатрап запустил ею в Малту, а потом, даже не взглянув, удалось ли попасть, перекатился лицом к стене, тем самым прекращая разговор. Малта прислонилась к переборке затылком. Трубка пролетела мимо, но не хотелось даже думать о том, что будет, если сатрап в полной мере надумает сорвать на ней зло. Малта почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и постаралась заставить себя поразмыслить, что же ей делать дальше. Нет, плакать она не будет ни под каким видом. Она сжала зубы, стиснула кулаки и придавила ими веки. Никакой сырости. Она, Малта, упрямая наследница поколения решительных предков. Она дочь торговцев из старинной семьи. Интересно, а как на ее месте поступила бы бабушка? Или тетка Альтия? Они же сильные и умные. Они точно придумали бы какой-нибудь выход из этого положения. Вот только какой? Малта поймала себя на том, что рассеянно ощупывает шрам на лбу, и поспешно отдернула руку. Там больше не было гноя, рана снова закрылась, но зажившая плоть была неприятной на ощупь, какой-то бугристой. Выпуклый рубец тянулся со лба в волосы на целую длину пальца. Не иначе он разрастался. Малта попробовала представить, на что все это было похоже, и судорожно сглотнула. Она подтянула колени к самой груди и обхватила их руками, потом закрыла глаза, но не за тем, чтобы уснуть. Уснуть значило увидеть кошмарный сон обо всем, о чем наяву она не позволяла себе думать. О Сельдоне, сгинувшем под руинами, о матери и бабушке, которые, понятное дело, винят ее в его смерти. Еще ей снилась подружка Дейла, и как она шарахнется при виде ее изуродованного лица, и даже отец, глядя в сторону, отворачивался от обезображенной дочери. Но хуже всего было, когда во сне она видела Рейна. Почему-то они с ним обязательно танцевали. Звучала дивная музыка, ярко горели факелы. Сначала с Малты слетали бальные туфельки, открывая взгляду неухоженные грязные ноги. Потом вечернее платье повисало мерзкими тряпками. И, наконец, разваливалась тщательно уложенная прическа, а шрам принимался сочиться гноем и всякой гадостью, и эта гадость текла у нее по лицу. Тогда Рейн отталкивал ее прочь, так что она растягивалась на полу, а все танцующие собирались кругом в ужасе, показывая на нее пальцами. «Мгновение красоты, разрушенное навеки!» — издевались они хором. Казалось, хуже ничего уже не придумаешь. Но несколько дней назад ей приснилось кое-что новенькое. Причем жизненное и яркое до невозможности, почти как тогда, когда они разделили сон, навеянный сновидческой шкатулкой. Рейн простирал к ней руки и никак не мог дотянуться. «Малта, Малта, где ты?» — звал он. «Потянись навстречу, помоги мне добраться к тебе». Но она даже и во сне понимала, до какой степени это бесполезно. Поэтому она убрала руки за спину и отвернулась, чтобы скрыть от него свой шрам. Лучше уж никогда не прикоснуться к нему, чем увидеть на его лице жалость, если не отвращение. Она в тот раз проснулась в слезах, все еще слыша его родной голос. Этот сон был самым жутким среди всех прочих. Когда Малта принималась думать о Рейне, у нее болело сердце. Она трогала пальцами губы, украдкой вспоминая их поцелуи, и шелковистые препятствия вуали, не дававшие губам непосредственно соприкоснуться. Увы, каждое из этих сладких воспоминаний влекло за собой сотню ранящих сожалений. «Слишком поздно», — говорила она себе, — «слишком поздно. Теперь уже никогда». Малта вздохнула и подняла голову, открывая глаза. «Итак, что мы имеем?» Она пребывала на корабле, шедшем Са знает куда. Она сидела, одетая в жуткое тряпье, с отвратительным шрамом на лбу, лишенная не то что привилегий наследницы старинной торговой семьи, но и вообще каких-либо прав. И притом в обществе невыносимого, омерзительного мальчишки, мало того, еще и абсолютно никчемного. Малта вполне убедилась, что если она вправду хотела как-либо улучшить их жизненные обстоятельства, на сатрапа никоим образом рассчитывать не приходилось. Он только и мог лежать на койке пластом, да без конца хныкать, жалуясь на неподобающее обращение с сатрапом всея Джамилии и прочее, и прочее. До него еще не дошло даже, что они были не гостями колсидийцев, а их пленниками. Глядя на Казгу, Малта постаралась рассудить о нем беспристрастно. Он стал совсем бледным и очень костлявым. Малта припомнила, что в последний день-два он даже ныл не так громко, как прежде, и совсем за собой не ухаживал. А ведь в самый первый день он пытался соблюсти внешнюю благопристойность. У них не было ни гребешков, ни щеток для ухода за волосами. Так он дал Малте подробнейшие указания, как разобрать и уложить его волосы, используя только пальцы. Она все сделала, едва сумев скрыть свое недовольство. Ему, как бы это сказать, слишком уж понравилось ее прикосновение. Помнится, она сидела на краю койки, так он все прижимался спиной и даже в кои веки раз расщедрился на доброе слово. Понятно, относительно доброе. Он ей предрек, больше в насмешку, что еще придет день, когда она будет хвастаться подружкам, рассказывая, как однажды помогала самому сатрапу выносить тяготы путешествия. Ну, а сам он собирался поведать всему белому свету, какой негодной служанкой она себя показала, насколько была бесполезна как женщина. Да, именно так он и поступит, если только она не... И с этими словами Казгу ухватил ее запястье и попытался заставить ее положить руку туда, куда она нипочем не хотела ее класть. Малта выдернула у него руку и отскочила. Это было еще прежде, чем его окончательно свалила морская, или не только морская, болезнь. С тех пор он день ото дня становился все более тихим и вялым. Подумав так, Малта ощутила внезапное беспокойство. Вот возьмет еще, да и помрет. И что тогда с ней будет? Она смутно припомнила что-то, о чем говорила ей Кики там, на галере. Малта напряженно свела брови и точно наяву услышала слабый, задыхающийся голос подруги. «Нас может защитить лишь его титул», — сказала ей Кики и добавила, что следовало вести себя соответственно высокому положению Казгу. Малта испытала чувство, похожее на озарение. Многоопытная Кики была права. Чтобы остаться в живых здесь, на этом корабле, ей, Малте, следовало засунуть куда подальше свой гонор дочери старинной семьи из Удачного и взамен научиться думать так, как думали женщины Колсиды. Что ж, попробуем. Поднявшись, Малта подошла к койке и внимательно присмотрелась к сатрапу. Веки его закрытых глаз показались ей темными. Тощие руки беспомощно стискивали край одеяла. Малта прислушалась к себе и ощутила слабое шевеление жалости. В самом деле, и как могла она даже думать, будто этот человек способен что-то сделать для себя и для нее? Если здесь кто-то и мог в самом деле что-нибудь предпринять, так только она. Сатрап слишком привык к тому, что подруги неусыпно заботились об удовлетворении всех его нужд, и, что важнее, того же ждали и колсидийцы, а она? Она боязливо сидела в углу, тогда как ей следовало бы гневно требовать для своего мужчины лучшего обращения и ухода. С какой стати колсидийцам уважать человека, которому даже собственная служанка не выказывала никакого почтения? Да, Кики была права. И сатрап был прав. Это ее, а не его, следовало винить в их незавидном нынешнем положении. Оставалось надеяться, что было еще не слишком поздно все исправить. Для начала Малта, не слушая слабых протестов, стащила с него одеяло, потом ощупала его лоб и помяла подмышки, проверяя, нет ли жара и опухолей. Так поступала ее мать, когда заболевал маленький Сельден. Не обнаружив признаков лихорадки, Малта стала очень бережно похлопывать сатрапа по щеке, пока он не приоткрыл глаза. Белки оказались нечистого желтоватого цвета. «Отвяжись!» — простонал он, силясь нашарить одеяло. Дыхание у него было зловонным. «Если я отвяжусь, как бы тебе не помереть, о властительный!» — ответила Малта, стараясь подражать тону, каким, помнится, разговаривала с сатрапом покойная Кики. «То, что они с тобой так обращаются, внушает мне скорбь, не выражаемую никакими словами. Я решил рискнуть своей ничтожной жизнью и отправиться к капитану, дабы выразить ему возмущение». Мысль о том, чтобы в одиночестве разыскивать капитанскую каюту, внушала тошнотворный ужас. Но Малта отлично понимала, что это была единственная возможность. И она повторила сатрапу то, что собиралась, если смелости хватит, высказать в глаза капитану. «Глупец тот, кто отваживается столь постыдным образом поступать с владыкой Джамилии. Да сотрется он с лица земли, и с ним его честь и самое имя». Сатрап раскрыл глаза чуточку шире и уставился на нее в тупом изумлении. Потом он моргнул, и в его взгляде стали разгораться искорки праведного возмущения. Вот это было уже хорошо. Если она, Малта, хорошо сыграет свою роль перед капитаном, Казгу ведь придется ей подыгрывать, являя царственный гнев, и он должен не оплошать. «Даже на таком корыте, как это, они должны были бы подобрать для тебя более подходящее помещение», — продолжала она. «Неужели их капитан тоже довольствуется каютой с голыми стенами, где нет ни красоты, ни удобства? Весьма сомневаюсь. Ест ли он помои? Курит ли прелую солому из хлева? Навряд ли. Каким бы способом душевного утешения он ни пользовался, это утешение должно было быть предоставлено тебе сразу, как только ты почтил своим присутствием его корабль. Но нет. День за днем ты терпел неслыханные утеснения, терпеливо дожидаясь, чтобы тебе наконец-то оказали надлежащий прием, а посему, если ныне на них падет вся мощь гнева Джамилии, пусть винят лишь себя и никого более. Ты явил поистине божественное долготерпение, достойное самого Са. Довольно, я сейчас же иду требовать, чтобы они исправили свое страшное прегрешение. И Малта непреклонно скрестила руки на груди. Как по-колсидийски будет капитан? Сатрап мгновение подумал и ответил: Лью Фей. Лью Фей, запоминая, повторила она. Она пристально смотрела на сатрапа и видела, как его глаза наполнились слезами. Это были слезы жалости к собственной персоне и бесконечного удивления. Малта прикрыла его одеялом, заботливо подоткнув его со всех сторон, как если бы это вправду был ее меньшой братишка Сельден. В ней проснулась какая-то странная решимость, породившая смелость. «Теперь отдыхай, несравненный государь», — сказала она. «Я приготовлюсь, и тогда они либо обеспечат тебе обращение, достойное джамилийского самодержца, либо я погибну, пытаясь этого добиться». Ей самой казалось, что эта последняя возможность была куда вероятнее.